Гипнотическую силу прячу в карман, чтобы не пугать людей. Но уж когда надо, так посмотрю, так. Тут же вылечится, как по команде. Она боится понять, что засыпает на сеансе не по моей воле, а по своей. И по той же воле вылечивается или не вылечивается. Со мной ей удобнее самой быть маленькой, вот в чем корень. А если бы вдруг повзрослела каким-то чудом, прозрела и поняла, что мое внушение — это проявление пленок ее самовнушений, отснятых в других пространствах и временах, что мои методы и лекарства — это ее лекарства и методы, вырабатываемые ее духом и телом, мною лишь распечатываемые, если бы уверилась, что гипноз — это неиспользуемая человеком возможность быть собой, используемая другими, увы, чаще в целях далеких от бескорыстия, она не ставила бы вопроса, верить или не верить. Постигла бы, из чего состоит, стала бы, какой может, и во мне более не нуждалась. Маленькие хитрости. Хотите простенькую модель психологии пациента и взаимоотношений специалиста и неспециалиста? Одной моей доброй знакомой Т приходится пользоваться слуховым аппаратом. Человек с развитым интеллектом, с прекрасным здоровьем, редкостно гармоничный, смела, находчиво, остроумно, самоотверженно по профессии журналист, ну, командировки, беседы, интервью, дефект слуха, мучение постоянное. Относится с юмором, но уже не до юмора, когда отказывает слуховой аппарат, ее единственный и незаменимый связной с миром звуков. Любит и поговорить с людьми, и послушать музыку, а с аппаратом проблемы. Наши неважные. Японский лучше, но японский достать все-таки удалось. А к японским желательны японские батарейки, а их нет. Приходится пользоваться отечественными, как будто такие же, да не совсем. Японский аппарат их принимает с неудовольствием, выражаемым свистом. Стоит чуть тряхнуть головой, чуть наклониться или засмеяться, или провести рукой мимо уха, даже не дотрагиваясь, или просто ни с того ни с сего вдруг раздается этот смешной, тоненький, тихий свист, слегка слышный снаружи и совершенно оглушительный, ужасный внутри. Дело в том, объясняет мне Т, что у наших батареек немножко другая форма. С аппаратом тоже что-то не то. Несколько раз падал на пол. К мастеру надо, а где найти? Ты не знаешь? У часовщиков, говорят, можно купить японские. У меня есть пара штук. Г привезла, но уже разрядились. Где же найти мастера? Погоди, говорю, во-первых, маловероятно, чтобы японский аппарат испортился от высоковероятных падений. Японцы надежность своих приемников и магнитофонов, знаешь, как проверяют? Кидают на асфальт с 5-го этажа, топят в воде, в грязи, в общем, всячески издеваются, прежде чем признают готовность модели к выпуску. Вот так и природа миллионы лет издевается над человеком, и конца не видать. Даю голову на отсечение, аппарат твой в порядке, дай-ка я посмотрю, ковырну. Что-что? Батарейки давай сюда, говорю. Одну нашу, одну японскую и аппарат. Ты в своем уме? Сломаешь, а мне потом со свистом, ну, хоть как-то работает. Ты что, специалист по гипнозу слуховых аппаратов? Ты хоть раз держал в руках этот аппарат? Нет, не специалист, не держал. Рядовой необученный, зато специалист по вынужденному бытовому самообслуживанию, ты ведь знаешь. После 6 разорительных визитов сантехников озверел и сам починил свой чертов кран. Теперь он у меня в полном гипнотическом подчинении. Я починил твой унитаз, и притом бесплатно, неблагодарное ты создание. Испортишь, не дам. Ах, вот как. Не доверяешь, значит? Не доверяю. Для меня это слишком важно. А ты в моей шкуре не был. Ты в этом деле, не обижайся, профан и авантюрист. Профан и авантюрист, ага. Вот как ты обо мне думаешь. И это после моей гениальной победы над унитазом. О, люди, люди... Да я знаю уже, знаю, в чем дело. Контакт неплотный, поэтому и свисти, вот и весь пустяк. Тебе есть маникюрные ножницы? Есть, но японский аппарат я тебе в руки не дам. Ах так, а скажи, перечисли все случаи, когда он свистит. Идет перечисление. А еще, когда аппарат включен, но не вставлен в ухо. Но так и должно быть. В этом случае он должен свистеть. Это сигнал, что включен, но не вставлен. Понапрасну включен. И об этом орет. А может, у меня ухо неправильное? В школе мы с тобой проходили физику электричества. Проходили? Вставление аппарата в ухо замыкает электроцепь. Должно замыкать. А не замыкание, аппарат включенный сигналит. И когда батареечный контакт отходит, цепь размыкается, понимаешь?